У перевала. Прекрасен отдых в осенних горах. Первое. 23-я группа «Турбазы Горная» проводила традиционный предпоходный костер знакомства. Все были веселы и незаметно приглядывались друг к другу. Прекрасен отдых в горах. Отдых всегда прекрасен, но в горах, когда твои глаза отрывают тебя от земли, ты словно паришь над сверкающими вершинами, он особенный. Вдвое прекрасен отдых в осенних горах, когда ты, к тому же, еще молод и здоров, а вокруг тебя такие же молодые, здоровые, красивые люди. Никто никому ничем не обязан, и тебе нравится нравиться им, и им тоже нравится тебе нравиться. И даже приходит чувство, что вот это-то и есть настоящая жизнь, а остальные 11 месяцев в году — какой-то бред. Разве не счастье? Никто никому ничего не должен, никто никому ничем не обязан, все взаимно предупредительны и вежливы. А просто-то все так. Ты заплатил за этот месяц счастья 120 рублей, и все. Может, на работе у тебя нудный и неумный начальник, а сейчас, кроме снисходительности и жалости, ты ничего к нему не испытываешь. У тебя постоянно горящий план, а тут вдруг приходишь к простому и гениальному выводу. Разве в плане дело? Может, дома у тебя сварливая жена, ты возненавидел из-за этого весь женский род, а тут вдруг ловишь себя на том, что тебе приятно ухаживать за соседкой. Нет, совсем не обязательно волочиться, а просто приятно быть предупредительным, делать ей приятное, словом, приятно быть приятным. Может, в этом и есть главное достоинство отпуска — почувствовать себя приятным человеком для себя и для окружающих, почувствовать себя абсолютно раскрепощенным, ни от кого не зависящим. Итак, 23-я группа «Турбаза Горная» проводила традиционный предпоходный костер знакомства. Собрали группу, как, впрочем, и все предыдущие, по принципу случайности. Кто приехал в этот день, тот и стал ее членом. Но, тем не менее, группа подобралась дружная, интересная. Были в ней, конечно, и какие-то серые тени, у которых имена-то были затасканные серые, все Валеры да Рустики. Были растерянные дяди и тети уже в годах, которым хитромордые месткомовские бестии, воспользовавшись их темнотой и неведением, вместо санаториев и домов отдыха подсунули туристические путевки, успокоив, что это одно и то же, разница только в названии, и, разумеется, не предупредили, какие вещи брать с собой, и приехали эти дяди и тети в большинстве своем совместительными чемоданами, набитыми пляжным барахлом, и даже сейчас у предпоходного костра сомневались, идти или не идти в поход. Тем более, что самые решительные из них уже давно громыхали в поездах обратного направления или оставались на турбазе в презираемой среди туристов роли матрасников. Были какие-то совсем уж желторотые юнцы, опять-таки Валеры и Рустики, но они тоже не портили общей картины, даже наоборот. Пригодятся на побегушках, хворосту поднести, палатки поставить. А так группа не в пример некоторым, не в пример той же 22-й, которую провожали в маршрут позавчера, подобралась что надо. Люди, знающие толк в таких походах, предвкушали удовольствие. Поход сам по себе был несложный, первой категории, так прогуляться. В группе было сразу три гитариста, с десяток симпатичных девочек, как очень молодых, так и не очень. А в походы такие обычно собираются девочки еще одинокие или уже одинокие. Ищущие, одним словом. Застенчивые в обычной жизни, в походах они несколько смелеют. То ли сами горы к этому располагают, то ли тут все выглядит более романтично, что ли. Как потом выяснилось, в группе был даже свой повар, Игорь Коляда из Днепропетровска. Ему было, правда, всего 17 лет, он только что окончил профтехучилище, но все же. И был даже свой художник, Василий Шаров, тоже новоиспеченный выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры. Словом, группа была неплохая, может, даже поинтереснее других. И была прекрасная пора. Минуло первая половина сентября, и даже ослепительно-синего неба, ниже ослепительно-белых снегов, ослепительным золотом светились леса. Инструкторами группы были хорошие ребята, студенты-третьекурсники пединститута Саша Сафронов и Оля Векшина. Сами они заядлыми туристами не были. Сельчане пока не очень-то тянутся к туризму, но решили летом подработать и вели уже четвертую группу по этому маршруту. Их однокурсники во время трудсеместра поехали на стройки и в колхозы, а им по-своему повезло. Заработок, правда, не ахти, но зато сплошной отдых. Прошел нетрудный маршрут, каждый раз с новыми интересными людьми, вернулся на электричке в начальную точку и опять. И все тебя слушаются, и все тебе смотрят в рот. А если попадут в группу настоящие туристы, как в позапрошлый раз, тогда и еще проще. Они все возьмут на себя, а ты только иди отдыхай, да еще и получай за это деньги. Как-то сразу получилось, что душой группы стал кандидат технических наук, доцент одного из авиационных институтов страны Рэм Иванович Чернов. Во-первых, он был старше большинства в группе, но не совсем уж и стариком, чтобы молодым с ним было неинтересно, а мужчина, как говорится, в самом расцвете сил, ему было 43 года. Во-вторых, немалое значение имело, что он, кроме того, что был обаятельным и остроумным мужчиной, был единственным в группе настоящим туристом-спортсменом. За его плечами были категорийные маршруты по Карпатам, Алтаю и даже очень трудные по малолюдным районам Якутии. А в-третьих, он прекрасно играл на гитаре и знал много туристских песен. Под стать ему был 30-летний Геннадий Петренко, атлетически сложенный, остроумный, веселый, решительный, правда, может, несколько самовлюбленный и жестковатый, этакая тугая пружина. Кроме него в подобных нынешнему плановых маршрутах бывали Валерий Сердюк и Николай Редькин. Это тоже очень важно. На них тоже уже можно опереться. Сумрак поглотил окружающие горы, сузил пространство вокруг трепещущего пламени, и все они, 53 позавчера совсем незнакомых друг другу человека, как-то сблизились, сразу сроднились. «Да не бойтесь вы», — с улыбкой успокаивал Чернов сомневающихся, идти или не идти. «Стоит только раз сходить, потом вас от гор не оторвать. Вы даже представить не можете, как прекрасны осенние горы. Так что не жалейте о своей санаторной путевке. Жизнь — это движение. Движение лечит любую болезнь. Горы — это...» Он даже не нашел подходящих слов и лишь покрутил в воздухе рукой. «Это не объяснить. Вы нигде больше не увидите таких закатов, нигде больше к вам не придут такие чистые и светлые мысли, нигде так не почувствуете локоть друга, так что не сомневайтесь. Есть такая древняя восточная мудрость. Если хочешь быть здоровым, нужно как можно больше смотреть на зеленую траву, бегущую воду и красивых женщин. А по пути у нас такие альпийские луга, водопады. А женщины у нас какие? Вы только взгляните на нашего инструктора, Оленьку, или на Нину». Сразу все оживились около пляшущего пламени, послышались шутки, смех, кто-то взял в руки гитару. Вроде по-прежнему командовал у костра Саша Сафонов и Оля Векшина, но на самом деле хозяином костра и группы уже давно был Рэм Иванович Чернов. Саша и Оля этому только радовались. Опять поход будет сплошным отдыхом. Да они и без этого были спокойны. Маршрут им был хорошо известен. Мало того, что в кармане у Саши в непромокаемом полиэтиленовом пакете лежала инструкция, в которой маршрут был расписан не только по дням, но и по часам. Там-то встать на ночлег, там на привал, там показать красивую панораму. Одно лишь было досадно Саше Сафронову. Если бы вместо Оли с ним вела группу Таня Казьмина. Но она вела следующую, 24-ю. Так уж опять получилось. А просить директора турбазы или старшего инструктора он не решился. Не хотелось выставлять на показ свои чувства. А вообще группу По крайней мере, костяк ее составляла, как кто-то сказал, технократия. Чернов, как известно, был кандидатом технических наук, Геннадий Петренко и Виктор Ряженцев – инженерами-конструкторами одного из киевских заводов. Инженерами были и харьковчанин Николай Редькин, Валерий Сердюк из Чернигова, многие другие. В каком-то закрытом НИИ работал Валерий Новосельцев, которого за близорукие глаза и толстые роговые очки, за подчеркнутую учтивость и некоторую неуклюжесть, тут же за глаза прозвали Пьером Безуховым. Он и на самом деле чем-то походил на Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова в фильме «Война и мир». Они так и называли себя в полушутку, в полусерьез – технократия. А еще был избран полушутливый совет старейшин. Тут уж отбор был по туристскому опыту, но само собой получилось, что и технократию, и совет старейшин составляли одни и те же люди. Помимо технократии, в совет старейшин включили только Сашу Сафронова и Олю Векшину, как-никак они были инструкторами. Кто-то попросил Чернова рассказать о прошлых походах, другие дружно поддержали, он отнекивался, но потом все-таки отложил в сторону гитару. «Про Якутию, про Якутию», — поудобнее устроилась у костра Оля Векшина, тем более что все дневные хлопоты были позади, утром вы не дорассказали. «Ну, встала тогда перед нами дилемма, каким перевалом идти», — неохотно начал Чернов. «Стоим по колено в болоте, туманище висит, по карте не сориентируешься. Или надейся на чутье, или торчи в этом проклятом болоте, пока не разойдется туман. А он там неделю может держаться. И гнус ест поедом. Вы не можете даже представить, что такое якутский гнус. Ребята склоняются идти на левый перевал, а я смотрю на карту, и меня почему-то тянет на правый. Но такой поход — не профсоюзное собрание, дебаты не будешь устраивать. Последнее слово за начальником. Пошли мы на левый. И в такие забрались дебри, кедрач, сыпуха сплошная, ледяной ветер. Полдня промучились, на одних нервах. А выше туман еще гуще. Вроде нет дождя, ты весь мокрый. Внизу вода, вверху вода. Я иду последним, подтягиваю отстающих. А сам тоже чуть не валюсь от усталости. Наконец выбрались. Сгрудились за выступом скалы, перед тем, как начать спускаться вниз. А тут солнце вдруг выглянуло на какое-то время, разогнало туман. Смотрим, совсем не тот перевал. Стоим, зуб на зуб не попадает. И обратно лезть в это болото. И тут Дима Прохоров сорвался. Сколько можно терпеть эту тупость? Ведь тебе же говорили, что совсем не тот перевал. Тогда из-за тебя время потеряли. И так опаздываем. Выбились из всякого графика, продукты на исходе. Ну, смотрю, дело заходит далеко, надо останавливать. Начальник, конечно, слабоватый был для такого похода. Но кто в таком тумане не мог ошибиться? На что Костя Реутов вроде уж зубр, и тот был за левый перевал. Встал я между ними. Время-то уходит, ребята. Что терять последние калории? Потянулись мы обратно в это проклятое болото, а вниз еще хуже. Чернов хворостинкой поправил головешку в костре. Сразу же несколько рук, словно повинуясь его молчаливому приказу, подбросили в огонь сучьев. «А дальше?» — спросил кто-то из темноты. «Дальше?» Чернов мягко улыбнулся. Полезли на правый перевал, промучились еще полсуток. А потом оказалось, что и этот перевал не тот, а тот посередине, снизу его совсем незаметно. Перематерились тогда все. Думали, кончится маршрут, врагами все разойдутся. Я как-то сдерживал. А кончился маршрут, и ничего. Даже адресами обменялись и еще собирались пойти вместе. Жора Турин даже какую-то сентиментальную надпись в моем блокноте оставил. Чернов полез в карман штормовки, вынул аккуратно завернутый в водонепроницаемый пакет блокнот. Вот, показал он Оле Векшиной, и та прочла вслух. «В походах легко, когда рядом сильный на выручку товарищ, такой, как ты, Рэм». Чернов снисходительно улыбнулся. «Это блокнот с туристскими песнями», — пояснил он. «Я всегда его с собой в походы беру. «Можно полистать?» — осторожно спросила Оля, если, конечно, не секрет. «А чего тут секретного? Пожалуйста», — улыбнулся Чернов. «Мужчину красит порядочность. Я рад, что был с вами», — прочитала Оля. «В веселых и трудных походах по Волыни ты, Рэм, был настоящим мужчиной. Карпаты были прекрасны еще и потому, что ты был с нами». «Не нужно это читать, это все ребята понаписали», — смутился Чернов. «Не нужно этого читать». Извиняющимся тоном повторил он и торопливо перевернул листок. «Песни вот отсюда начинаются». Оля перелистнула еще несколько страниц. «Спойте, пожалуйста, вот эту». «А, хорошая песня», — заглянул в блокнот он. «Я ее тоже очень люблю. Она где-то у чукотских геологов родилась». Он взял в руки гитару. «Сырая тяжесть в сапогах, роса на карабине, кругом тайга, одна тайга, и мы посередине». Саша Сафронов осторожно подпел из темноты. Чернов ободряюще закивал, предлагая поддержать его. «Письма не жди, письма не жди, дороги опустели, идут дожди, одни дожди, четвертую неделю, и 10 лет, и 20 лет, и нет конца и края, оленей след, медвежий след вдоль берега петляет». И как-то даже немного тревожно стало у веселого южного, к тому же в соседстве с яркими электрическими фонарями, предпоходного костра. Ночь сразу еще плотнее и глуше окружила собой трепещущее пламя. Кто-то даже невольно поежился под штормовкой и подсел ближе к огню. И, может, только отзвуки музыки, иногда доносящиеся с танцевальной площадки, не давали в полной мере ощутить себя у сурового таежного костра. Рядом студеная северная ночь, ненастье. Чуть в сторонке, обнявшись под одной штормовкой, сидела уже ставшая неразлучной троица: Рая Пояркова, Майя Круглянская и Люба Денисова. Задумчиво смотрели в пламя костра. «А что вас тянет в такие походы?» — словно очнувшись от сурового северного наваждения, смущаясь, спросила Люба Денисова, когда Чернов перестал петь, и у костра воцарилось молчание. «У вас, наверное, есть прекрасная возможность иначе отдохнуть», — еще больше смутившись, добавила она. «Нам вот большинству здесь вручали в месткомах путевочки. А вам?» «А вам разве такой отдых не нравится?» — улыбнулся Чернов. «Почему не нравится?» — уклончиво ответила Люба. «Просто не совсем привычно. А некоторым и не нравится. Палатка, тушенка, тащи на себе рюкзак. Не всем ведь это по здоровью». «Но вы не ответили на мой вопрос. Что вас тянет в горы?» Все так же смущаясь, но настойчиво повторила она. «Понимаете, Люба, это в нескольких словах трудно объяснить». Чернов отложил в сторону гитару. «Вот к концу похода поймете сами. Впрочем, такой поход еще мало дает. Он уже по пробитым тропам. Но все равно для вас он первый, потому важный. Меня же тянут более трудные маршруты. Это просто по случайности я оказался тут. Неожиданно распалась группа, с которой я должен был идти на Саяны. И чтобы не терять сезон, я взял в месткоме первую попавшуюся путевку. Мне чужды загаженные пляжи. Я ненавижу Сочи. Понимаете, в таких дорогах глубже познаешь себя, что ли. Может, потому самые памятные походы — это самые трудные». Он снова улыбнулся, взял гитару, давая этим понять, что дальше объяснять нет смысла. Люба вздохнула, поправила сползшую с плеча штормовку, ее не хватало на троих, и снова из темноты были видны одни только глаза. «А вы, Валерий Константинович?» — спросила она Новосельцева. «Я?» — неохотно откликнулся тот и стал протирать свои роговые очки. «Разумеется, я случайно. Можно сказать, жертва служебного товарищества. И, может быть, ложной обязательности», — усмехнулся он. «Уговорил мой коллега, заведующий нашей лабораторией. И божественно отдохнем, — говорит, — и времени потеряем. Кое о чем там покумекаем, кое-какие наши орешки разгрызем. Горы, они невероятно прочищают мозги». Словом, Вот так же, как сейчас Рэм Иванович, почти стихами о горах говорил, опять усмехается Новосельцев. В прошлом он альпинист, ему захотелось вспомнить молодость, а возраст уже преклонный, один не решался. Вот и уговорил меня. А перед самым отъездом с инфарктом попал в больницу. «Ну что, — говорит, — вы будете из-за меня отпуск себе портить? Езжайте, не пожалеете. Я буду рад, если вы приобщитесь к горам. И мне будет легче, если вы будете там, потом расскажете». Костер потухал. Около него становилось свежо, но больше дров не подкладывали. Было уже поздно. Лысый человек лет 55 в когда-то модном балоньевом плаще напряженно смотрел в огонь. Думал какую-то нелегкую думу, подбрасывая в рдеющие угли не сгоревшие концы сучьев, и снова напряженно смотрел в пламя. «Ну а вы, Алексей Федотович, решились?» — спросила его Люба. «Да и не знаю», — растерянно улыбнулся лысый человек. «Как вы, так и мы», — продолжала Люба. «Решайтесь, решайтесь», — посоветовал Чернов. «Потом не будете жалеть». «Да какой я турист?» — виновато улыбнулся лысый человек. «И желудок у меня не походный, гастрит». «В чем дело, Алексей Федотович?» — наигранно возмущенно воскликнул Валерий Сердюк. «У нас же свой повар!» — хлопнул он по плечу молчавшего у костра Игоря Каледу. «Как в лучших домах Парижа и Лондона. Бифштекс по-английски, пожалуйста. Ах, не желаете? Ах, вы манную кашу со сгущенкой? Пожалуйста!» У костра засмеялись. «Ну что, шеф-повар, обещаем в походе Алексею Федотовичу диет-стол?» Снова хлопнул Каледу по спине Сердюк. «Ну что молчишь? Боишься, что он у тебя в походе девочек отобьет?» У костра снова засмеялись. «Обещаем!» Еще больше смутился Каледа и под предлогом поднести дров отошел от костра. «Да ничего сложного тут нет», — продолжал Чернов. «Груз небольшой, по пути приюты, всего несколько палаточных ночевок. Да мы поможем, если что. Решайтесь!» Строго откликнулся доселе молчавший Саша Сафронов. «Так или иначе, больше тянуть нельзя. Нам нужно твердо знать, сколько палаток, спальников, продуктов взять. И так затянули». «Ну, тогда я останусь на базе», — торопливо согласился Алексей Федотович, «чтобы никому не быть обузой». «А зря, зря», — покачал головой Чернов. «А может, рискнем, а, Наталья Павловна?» — засмеялся Алексей Федотович, повернувшись к миловидной полной женщине лет 50. «Может, тряхнем стариной?» «А что, если вы пойдете?» «И я, может, решусь?» Неожиданно серьезно откликнулась она на его шутку. «Вы что, серьезно?» Удивленно поднял на нее глаза Алексей Федотович. «А почему бы и нет?» Повела она плечами. «А чем мы хуже молодых?» «Я думаю, что некоторых мы и выносливее. Если вы пойдете, то и я пойду». Все смотрели на нее с удивлением. Дело в том, что она еще сразу по приезде решительно заявила, что ни в какой поход не пойдет и останется на базе. И потом, когда составлялся окончательный список собравшихся в поход, с улыбкой отмахнулась и сегодня на прощальный костер пришла лишь в роли провожающей. «Ну, молодец, Наталья Павловна!» — захлопала в ладоши Люба. «Ну, молодец, ну и шутница!» «А я не шучу. — Я вполне серьезно, — сказала Наталья Павловна. — На самом деле серьезно? — настороженно переспросил Саша Сафронов. — На самом деле. Алексей Федотович удивленно смотрел на нее. — А что? — Тогда и я, пожалуй, иду, — решительно потер он ладонью вдруг вспотевшую лысину. — Чтобы только твердо, — напомнил, кажется, не вполне довольный оборотом дела Саша Сафронов, — чтобы снова не передумывать. «Но тогда твердо», — отчаянно махнул рукой Алексей Федотович. «Одеваться надо только потеплее», — почему-то хмуро отозвался Виктор Ряженцев. «А то многие собрались как на пляж». «Да я все возьму, что только у меня есть», — торопливо согласился Алексей Федотович. Он принял реплику на свой счет. «Да, одеться, конечно, всем нужно не то чтобы потеплее, а попоходнее», — согласился Чернов. «Кто знал?» — возмутилась Люба. — Всучили путевки, ничего не объяснили. Я вон трое туфель привезла. — Ничего, все хорошо будет, — успокоил ее Чернов. — Может, немного пошмыгаете носом, и все.